— жалобно говорил художник. — Ребята выпить немножко хотят. — Пейте на здоровье, а Сергею Ивановичу хватит, — решительно заявила Наташа. Прощание было трогательным. Художник сжал Гущина в объятиях, поцеловал и прошептал, скрипнув зубами. — Будешь снова в гостиницу, не смей, прямо к нам. Наташку обидишь. Он не договорил, но бешеная слеза, заславшая синий взор, заменила слово «убью». Гущин почувствовал, что это не просто угроза, и еще раз поцеловал художника в твердый алый рот, схоронившийся в плюшевых зарослях. Вета, жена художника, навязывала Наташе пирог, остывшие беляши и еще какую-то снеть, а мальчики с отчаянным ревом цеплялись за ее юбку. И Гущин видел, что Наташа в самом деле не одинока в своем большом городе. Наташа жила на улице Ракова. Они избрали окольный путь туда, через Дворцовую площадь и Марсово поле. Здесь Ленинград был щедро высвечен прожекторами, выгодно изымавшими из тьмы дворцы и обелиски. Но интуристовский этот глянец лишал город его строгости, гордой независимости. Впрочем, если сделать над собой усилие, то в голубом мареве над прожекторами, в резкой белизне озаренных стен, можно было проглянуть Петроград 17-го года, когда в ночи у костров грелись бойцы революции. Дымок костра и холодок штыка. Гущин вздрогнул, словно его коснулось острие этого холодного штыка. «Внимание! Твой день еще длится!» Еще теплятся угли в костре. Запомни, запомни, что ты действительно шел по Дворцовой площади, об руку с девушкой Наташей. Не убеждай себя потом, что все-то тебе приснилось. И запомни, она была с тобой весь день и весь вечер, и терпела тебя, и не прогнала, хотя ты был то перевозбужден, то подавлен, то пьян, а под конец и вовсе развалился. Она все простила и осталась добра к тебе. И это было, было, было, было, и это есть, пока еще есть. Она рядом, вся рядом. Ее глаза, загорелые скулы, нежный, стареющий в печали рот, растрепавшаяся драгоценная прическа, шея, плечи, боже мой, вся из теплой жизни. Она идет рядом, и можно коснуться ее. И к своему ужасу он тронул Наташу рукой. Она вопросительно взглянула на него. — Простите, — пробормотал Гущин. — Я вдруг усомнился, что вы правда здесь. И Наташа не удивилась, она сказала успокаивающе. — Здесь, конечно, здесь. Обрадованный Гущин принялся горячо благодарить Наташу за ее Ленинград. — Какие все славные и талантливые люди! — Да, — рассеянно согласилась Наташа. — Но почему-то сегодня я любила их меньше. — Почему? — встревожился Гущин. Она помолчала. — Как бы это лучше сказать? Высшее мастерство актера — сыграть не сцену или монолог, а паузу. Когда-то МХАТ славился паузами. С моими друзьями не бывает пауз. Им надо все время суетиться, спорить, кого-то разоблачать, читать стихи, петь, пить водку, переживать, драться или бегать по выставкам, просмотрам, премьерам. Но разве это плохо? Понимаете, их суета идет от дилетантства. Дилетантство всей душевной жизни. Это, конечно, не относится к художнику, он мастер, профессионал, тащит семейный воз и еще находит силы для игры, озорства. Но зря я так. Спасибо, что все они есть. Нечего Бога гневить. Спасибо, спасибо, — повторила она, подняв кверху лицо. Это я Богу, чтобы не навредил. Но знаете, Сергей Иванович, вот вы умеете держать паузу. С вами так чудесно молчать. Наташа жила в старом доме близ пассажа. От ее низенькой подворотни, упирающейся в штабель березовых дров, виднелся нарядный, подсвеченный прожектором флигель Михайловского дворца. Гущину казалось, что Наташина чуткость одарила его на прощание одним из лучших творений Росси.